Пятое. Целенаправленное моделирование эмоций. А теперь перейдем к технике целенаправленного моделирования эмоций. Она не раз вас выручит в трудных ситуациях, как выручала меня и тех, кто обращался ко мне за помощью. Основные принципы. Целенаправленное моделирование эмоций осуществляется по следующей схеме. Удивление, интерес, радость. Если человек, занимающийся целенаправленным моделированием эмоций, беспокоится о том, как он будет выглядеть, у него ничего не получится. Итак, удивление я должен вызвать своим собственным нетрадиционным поведением. Как-то я проводил занятия с кандидатами в депутаты. Мне дали слово последнему. Совещание шло уже 4 часа. Иногда кандидаты в депутаты переходили на крик и взаимные оскорбления. Все очень устали и на меня смотрели как на врага. Начал я свою речь так. «Дорогие товарищи, я попал в уникальную ситуацию. Обычно на собрании присутствует один кандидат в депутаты и 100-150 избирателей. Сейчас же имеется 178 кандидатов в депутаты и один избиратель, я. Должен сказать, что никого из вас я бы не избрал, по крайней мере из тех, кто выступал здесь». Сразу же установилась мертвая тишина. Я говорил около полутора часов. Проводили меня аплодисментами. Довольно часто после удивления возникает интерес, и дальше можно продолжить контакт и решить конкретные вопросы, что принесет вашему партнеру по общению радость, удовлетворение. Многие в ходе целенаправленного моделирования эмоций делают одну принципиальную ошибку. Они стараются сразу же вызвать к себе расположение, а иногда и стать кумиром, понравиться с первого раза. Это очень опасно. На цыпочках долго не простоишь. Через некоторое время в вас разочаруются. Вспомним, что к хорошему люди быстро привыкают. Поэтому за интересом иногда следует вызвать у партнера гнев. Вспомним, что гнев держит человека в настоящем и стимулирует мышление и силы. Как это сделать? Самый простой и безопасный прием – не согласиться с какими-то его доводами, высказать прямо противоположное мнение, в общем, уколоть его. Здесь будьте внимательны и не доведите своего партнера до такого состояния, что он бросится на вас с кулаками. Снять гнев очень легко. Согласитесь с партнером, используя принцип амортизации, который подробно описан в главе «Психологическое айкидо». У партнера возникает ощущение победы над вами, что вызовет у него чувство радости. Он станет снисходительным и в чем-то другом уступит вам при решении тех или иных вопросов. Кроме того, радость способствует отдыху, восстановлению сил. Интерес и радость могут меняться местами, если вам надо, чтобы ваш партнер работал. Основные усилия следует направить на поддержание устойчивого интереса. Как только он падает, развивается скука. При первых ее признаках необходимо начинать новый цикл по предложенной выше схеме. Клиническая практика. Ко мне на прием пришла интересная женщина 42 лет, болеющая уже около 3 лет. Симптоматика развилась во время длительной болезни свекрови, за которой ей пришлось долго ухаживать. Смерть свекрови привела к ухудшению состояния. Она стала подавленной, много плакала, появились неприятные ощущения в области сердца. Вначале наблюдалась у терапевта, потом у невропатолога, в последний год у психиатра. Было использовано почти все. Транквилизаторы, общеукрепляющая терапия, аутогенная тренировка, гипноз, рациональная психотерапия с элементами утешения и так далее. Больная вошла вся в слезах и протянула мне два листка тетрадной бумаги со списком препаратов. Она: «Вот что я уже принимала. Никто меня не вылечит, и вы не вылечите». Я: «И я вас не вылечу». Наступила пауза. Больная перестала плакать. На лице появилось удивление, а потом гнев. Она: «Как это не вылечите?» Я спокойно: «А как я могу вылечить, если вы убеждены, что вылечить вас нельзя? Кроме того, назначения делались правильные, а я ничем не отличаюсь от тех врачей, которые лечили вас раньше». Она, несколько успокоившись: «А говорили, что вы можете лечить такие болезни?» Я: «Да, иногда получается, если больной активен во время лечения и верит мне». Она, несколько напряженно: «Так что же, вы отказываетесь меня лечить?» Я: «Да, так как вы мне не верите, вам лучше найти такого врача, которому бы вы доверяли. Я могу помочь вам в этом. У меня определенные связи в медицинском мире. Назовите мне имя врача, и я сведу вас с ним». Она по-прежнему напряженно, но уже с некоторым интересом: «Доктор, может быть, все-таки попробуем?» Я: «Можно попробовать. Только потребуется ваша активность». Она с облегчением и энтузиазмом: «Я буду выполнять все ваши инструкции». Я: «А вот этого как раз делать не следует». Она удивленно, но с интересом: «А как же лечиться?» Я: «Мы будем работать вместе. Из моих рекомендаций вы выберете те, которые вам по душе и понятны. Прежде всего, мы должны разобраться в механизме вашей болезни». Дальнейшая беседа вызвала у больной большой интерес. Когда удалось определить истинную причину заболевания, напряженные отношения с мужем и возможность коррекции ситуации, настроение у нее стало приподнятым. А вот вариант вводной беседы при групповой психотерапии. Я: «Для чего вы здесь собрались?» А: «Чтобы вылечиться от невроза». Я: «Это ясно. А для чего здесь я?» Б: «Чтобы нас лечить». Я: «Конечно, и для этого. А для чего еще? Какая моя основная цель?» Больные недоуменно: «Какая?» Я: «Подумайте сами. 2-3 дня тому назад я даже не подозревал о вашем существовании. У меня в жизни свои задачи, связанные с семьей, работой и тому подобное». Напряжение в группе нарастает. Раздаются возмущенные голоса. В. гневно: «Так зачем вы взялись лечить нас, если заняты своими задачами?» Я: «Дело в том, что решить эти задачи я смогу только в том случае, если удастся добиться вашего быстрого и стойкого выздоровления. Это для меня единственный путь, так как ничего другого толкового я делать не умею. Поэтому буду стараться вылечить вас как можно лучше, но не для вас, а ради себя». Г: «Так что, вы больных не любите?» Я твердо: «Нет, терпеть не могу. А за что вас любить? Постоянные жалобы, приставания. Другое дело, когда вы поправитесь. Тогда мне с вами будет очень интересно, ведь неврозами болеют чаще всего люди со способностями выше среднего уровня. А от больных я стараюсь поскорее избавиться». Среди больных оживление. Д: «Как?» Я: «Ну, вылечить, конечно». Е: «А если не удается?» Я: «Тогда я их убиваю. Не могу же я позволить портить мои показатели». Больные смеются. З: «И как же вы их убиваете?» Я: «Ну, это уже секрет фирмы». После того, как затихает смех, в группе возникает живой интерес. В ходе дискуссии наглядным становится положение о том, что личные интересы неотделимы от общественных, что решить их можно, только продуктивно взаимодействуя со своими партнерами и что этому нужно учиться. И еще один пример целенаправленного моделирования эмоций в практике групповой психотерапии. При ролевом тренинге больные и врач выбирают себе определенные роли. Врач обычно бывает солнцем или луной, чтобы нельзя было вовлечь его в игру, а он мог бы обогреть, осветить. Как-то группе было дано задание на корабле отправиться в далекое путешествие и вести себя в соответствии с их ролями. Когда пригласили меня на корабль, им стал стол, находящийся в кабинете. Я отказался, ссылаясь на свою роль. Тогда один из больных велел мне, раз я солнышко, залезть на шкаф, что я и сделал. Со шкафа я и управлял игрой. В этой группе была пациентка, учительница математики 55 лет. Заболела она около года назад. Причиной заболевания был семейный конфликт. Муж привел другую жену, и в течение года они жили втроем. После острого шока наступила депрессия. Ночи превратились в пытку из-за стойкой бессонницы, во время которой в голову лезли мысли о неудавшейся жизни. Всю себя посвятила работе и мужу. В результате черная неблагодарность. В клинике состояние пациентки улучшилось. Перед выпиской я попросил, чтобы она рассказала мне, как шел ход выздоровления. Послушайте ее рассказ. Первые 3 дня в клинике осматривалась. Днем как-то отвлекалась, как и дома, но ночи были мучительными. Первое занятие в группе меня ошарашило. Когда началась игра, и больные полезли, кто на стол, кто под стол, у меня возникла мысль, что здесь все сумасшедшие, а я одна нормальная. Но когда вы залезли на шкаф, я подумала, что из всех больных самый тяжелый мой лечащий врач. Ведь говорят, что все психиатры чокнутые. Когда легла спать, все эти мысли крутились у меня в голове. Я удивлялась, возмущалась порядками клиники, но в то же время и немного радовалась, что нормальная. Сама не заметила, как уснула. Потом я, конечно, во всем разобралась, и мне стало грустно. Поняла, что не так прожила свою жизнь. Почему нам не дали верного воспитания? Боже мой! Какую ерунду я говорила своим ученикам. Но теперь, если не отправят на пенсию, я смогу поработать по-настоящему. А мужа мне надо было бросить через 3 дня после свадьбы. В комментариях случай не нуждается. Удивление, которое вначале возникло у пациентки, отвлекло ее от болезненных переживаний. После группового занятия появились гнев и радость, создавшие оптимальные условия для последующего развития интереса. На фоне этой эмоции произошло усвоение психотерапевтического материала и изменение отношения к себе и окружающим, что в конечном итоге привело к выздоровлению. Организационный процесс. На факультете усовершенствования врачей, где я сейчас работаю, целенаправленное моделирование эмоций помогает нам и организовать педагогический процесс, и поддерживать дисциплину на цикле. Раньше наша вводная беседа имела примерно такую форму. Дорогие коллеги, вы сюда приехали для того, чтобы пополнить свои знания, а потом еще более эффективно лечить больных и тем самым способствовать процветанию нашей Родины. Наша кафедра вполне способна, пока мы говорили эти общие фразы, внимание слушателей ускользало, и их души оказывались в другом месте. Когда же мы начинали рассказывать о содержании программы, большинство слушателей уже находились в психологическом сне, то есть не жили здесь и теперь, а мысленно были в прошлом или будущем. Теперь наша беседа проходит следующим образом. Преподаватель. Для чего мы здесь собрались? А. Для того, чтобы пополнить знания, а потом лучше лечить больных. Преподаватель. Скучным тоном. Нет, это не интересно. Мы не сможем успешно работать, если не найдем ту единственную цель, которая объединит всех нас. Б. С легким возмущением. Ну, для чего же еще? Преподаватель. Подумайте. На лицах курсантов удивление и недоумение. Преподаватель. Каждый руководитель должен запомнить, что успешно можно руководить только таким коллективом, где у всех его членов общая цель. Так вот, общая цель, которая объединяет всех нас, это получить бумагу. Вы заинтересованы ее получить, а мы выдать. Б. Нет, мы не такие. Мы приехали за знаниями. Преподаватель. Верно. Что касается вас, то вы приехали за знаниями. Но не ручайтесь за всех. Многие, может быть, знают предмет не хуже нас, а не исключено, что и лучше. Но для дальнейшего продвижения аттестации бумажка нужна. Вот они и приехали за ней, а заодно немного отдохнуть. Курсанты почти хором. «Нет, мы приехали за знаниями. Мы слышали о вашей кафедре много хорошего». Преподаватель. «Ладно, давайте проведем эксперимент. Знания мы вам дадим, а удостоверений нет. Поднимите руки, кто останется». В аудитории смех, затем восстанавливается тишина. Преподаватель. «Мы постараемся организовать наш педагогический процесс так, чтобы получить удостоверение смогли только те, кто овладеет знаниями. Руководителю необходимо иметь достоверную информацию не только о производственных показателях или показателях успеваемости, но и о психологическом климате в коллективе. К сожалению, многие пользуются услугами осведомителей. Это очень опасно, ведь даже добросовестный осведомитель излагает свою точку зрения. Кроме того, осведомителей довольно быстро разоблачают и подсовывают им для передачи дезинформацию. Один командир части, пройдя у нас специальный тренинг, научился получать объективную информацию, не прибегая к помощи осведомителей. В неформальной обстановке он беседует с несколькими военнослужащими. Говорит примерно следующее. «Мне очень приятно приходить к вам. Вы такие дружные. Никто никого не подсиживает. Любого офицера хоть сейчас повышай в должности. Здесь кашу маслом не испортишь». Через 5-10 минут он уже имеет полную информацию. При этом участники беседы даже не замечают, что они сами обо всем рассказали. Проведя 2-3 такие беседы, командир получает довольно объективное представление о делах и взаимоотношениях в своей части. Конечно, лучше приглашать для этой цели в коллектив психолога, но если нет такой возможности, подойдет и такой прием. Ход моделирования эмоций здесь не нуждается в разъяснениях. Спортивная работа. Скука подстерегает спортсмена, когда ему приходится тренировать выносливость, нудно наматывая километры на велотренажере. Кроме того, у него нарушаются и некоторые физиологические показатели. Чтобы избежать этого, профессор Л.И. Калинкин использовал идею целенаправленного моделирования эмоций. К велотренажеру подключался монитор. Велосипедист начинал вращать педали. Скорость постепенно увеличивалась, и на мониторе появлялся неясный силуэт девушки. Велосипедист крутил педали быстро, и прорисовывались детали. Интенсивность движений нарастала, и изображение становилось совсем четким. При достижении очень высокой скорости девушка начинала раздеваться. Если в это время велосипедист прекращал вращать педали, девушка исчезала. Когда педали начинали вращаться вновь, цикл повторялся. моделирование эмоций здесь началось с интереса, который помогал довольно длительное время поддерживать работоспособность на высоком уровне. Но самое интересное, что при такой методике артериальное давление, частота пульса и дыхание не достигали таких высоких показателей, которые отмечались на обычной тренировке.